Помогите мне донести их до такси. Кстати, и таксисту подтвердите, что это куклы, а то он еще подумает, что я похитил кого-то. Он ухмыльнулся и взял куклу на руки. «Танцуйте, мадам!» Я подхватил Лидию, которая начала шевелиться. Едва мы подошли к такси, как рядом возник детектив в штатском. «Что здесь происходит?» «Черт возьми, если это не О'Хара!» Патрульный полисмен разом утратил свое веселье. «Есть ли такое место, куда можно пойти, без риска наткнуться на тебя? У меня спецзадание». «А ты что здесь делаешь?» «Вот и занимайся своим спецзаданием, а я помогаю украсть двух девочек». Он снова засмеялся. Таксист и О'Хара вытаращили глаза. «Украсть? Похитить?» переспросил, наконец, детектив. «Не понял». «Право, не понял. Это же уголовное преступление». Полисмен повернулся ко мне. «Вот с таких болванов и пошли сплетни о тупости полицейских». О'Хара вспыхнул и повернулся ко мне. «Что тут происходит?» — заорал он. «Что это у вас в простынях?» «Покажите ему, офицер», — попросил я патрульного, пытаясь улыбнуться. «Здесь куклы, манекены, понимаешь, дурень?» — пояснил он детективу. «Он хочет подложить их в постель своему приятелю». «Манекены?» — переспросил О'Хара. «А откуда ты знаешь? А что же это, по-твоему, трупы, что ли?» Патрульный начал терять терпение. «Ты что ж думаешь, я буду помогать грузить трупы? А кто тебя знает?» «Про тебя всякое говорят», — мрачно ответил О'Хара. Патрульный сунул мне в руки куклу и сжал кулачище. «Что это обо мне говорят? Да всякое, всякое». В это время Лидия снова зашевелилась у меня в руках и издала утробный звук. Оба полисмена обернулись. «Огурчиков, знаете ли, поел на обед», — поспешно пояснил я. «А ты того, не жри больше огурцов». О'Хара несколько позеленел. «Мне не нравятся такие звуки». «Чего это ты запрещаешь ему жрать огурцы?» Сразу набычился патрульный. «И вообще, кто ты такой, что командуешь здесь?» О'Хара нахмурился. «Я знаю, кто я такой». Глубокомысленно заметил он, но здесь таксист потерял терпение. «Слушайте, ребята, вы будете ехать или нет?» О'Хара и патрульные мгновенно позабыли свою ссору и повернулись к таксисту. «Сиди и не высовывайся», — зарычал на него патрульный. «Поедешь тогда, когда скажут», — рявкнул вслед за ним О'Хара. Таксиста затрясло от бешенства. «Плевать я хотел на двоих фараонов. Нашли чем пугать». О'Хара повернулся ко мне. «Откуда я знаю, что это куклы?» Я сам уже основательно разозлился и толкнул ему куклу. «На, пощупай и убедись сам». Я попросил помочь одного полицейского, а оказалось, что этим всерьез заинтересовалась вся полиция Нью-Йорка. О'Хара убедился, что держит в руках куклу, и передал ее патрульному. «И все равно это дурацкая шутка». «А тебя никто не спрашивает», — огрызнулся я, открывая заднюю дверцу и просовывая туда Лидию. Она снова издала какой-то звук. «Опять огурцы?» — спросил О'Хара. «Они проклятые, они», — простонал я. «Погоди, я хочу проверить вторую куклу». «Ну нет, это мне опять все распаковывать?» «Оставь его», — вмешался патрульный. Но О'Хара был неудержим, как бегемот во время брачного периода. «Нет, я таки посмотрю, я должен проверить». На мое счастье, из подъезда вышел человек в темном костюме и быстро пошел прочь. «Смотри!» — крикнул я детективу. «Это не тот, кого вы ждете, а?» Он оглянулся и, выругавшись, побежал следом. Я повернулся к патрульному и сунул ему в руку еще $5. «Могу я смыться, пока он не вернулся?» «Конечно!» — с готовностью ответил он. Едва машина тронулась, как Лидия начала возиться и что-то рычать и ворчать. Но мне уже было плевать. «Хороших вы огурцов наелись», — заметил таксист, поглядывая на меня в зеркало. Я бы на вашем месте набил бы рожу тому, кто кормил вас».